Матерь Агни-йоги. В тонком мире для неочищенного сознания больше соблазнов и искушений, ибо там в ярких формах отражено не только все то, что создано на земле человеком для удовлетворения его нечистых желаний, но и то, что создано неочищенной человеческой мыслью, и потому в тот мир безопасно можно вступить, только пройдя суровый процесс очищения. Низшие слои заразительны ужасно. Невозможно задерживаться в них, через них надо пройти быстро, их не касаясь.